Глава 34. Заказываем из меню. Было время, когда тебя приводили в ресторан родители, и в меню были все твои любимые блюда. Ты мог заказать куриные наггетсы, макароны с сыром, горячий сэндвич с сыром, хот-дог или даже кусочек пиццы. Жизнь была проста, в ней было все, чего хотелось. Но в те дни тебя спасала возможность делать заказы из детского меню. Теперь ты подрос, и оно уже не для тебя. Теперь, когда придешь в ресторан, тебе предложат то же меню, что и взрослым, и придется самостоятельно делать заказ. Такая перспектива может показаться пугающей, даже многие взрослые ее боятся. Иногда, читая меню, они тоже видят в нем незнакомые блюда, и часто среди них не оказывается их любимых. Но взрослые как-то выживают, сможешь и ты. Поверь, справишься с любым меню, если запомнишь несколько полезных советов. Правильно. Помнить, что официант – друг, который хочет, чтобы тебе понравилось блюдо. Может, потому что надеется, что кто-то за столом оставит ему большие чаевые. А может, просто хочет, чтобы ты с друзьями снова пришел в этот ресторан. Неправильно. Притворяться, что понимаешь все, что написано в меню, потому что думаешь, что так будешь выглядеть круче. Если попадается в меню что-то, о чем ты никогда не слышал, спроси родителей. Если и они не знают ответ, а такое тоже может случиться, спокойно спроси у официанта, не могли бы вы сказать, что такое каламари? Или, пожалуйста, скажите, что такое шантерель? Объясним заранее. Каламари – это моллюск, а шантерель – грибы-лисички. Почему? Ты узнаешь новые вещи, задавая вопросы. Ты не первый и не последний из тех, кто не знает, что такое каламари. Не бойся спрашивать. Правильно. Попросить приготовить что-то особым образом, если тебе так больше нравится. Неправильно. Предполагать, что ты первый из тех, кто когда-либо бывал в этом ресторане, не любишь лук или оливки. Почему? В ресторане хотят, чтобы тебе было комфортно и вкусно. Ты не хочешь приобрести репутацию слишком привередливого едока, но какая-нибудь мелочь, например, вынуть лук из сэндвича, не проблема для большинства ресторанов. Джентльмен не боится сказать, что его блюдо было приготовлено не так, как он просил. Если он попросил хорошо прожаренный стейк, а ему принесли стейк с кровью, он вежливо обращает внимание официанта на эту ошибку. А когда официант отвечает «позвольте мне это исправить», джентльмен говорит «большое спасибо». Джентльмен не начинает есть, пока всем за столом не принесут заказ. Если за столом леди, джентльмен ждет, пока она не начнет есть.